Часть 12. И Петр, и великие послы недюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило охранять степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю. Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей. Знали, что французский король с турецким султаном заодно, и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг, снег на голову, приходит непонятная весть. Привез ее из Польши от Августа Шляхтич. Австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками, и об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков. А все недавние уверения его в ревности к успехам христианского оружия против врагов гроба Господня — это что ж такое? Яхту Петру подарил, называл братом, пировали вместе. Это как же теперь думать? Было еще понятно, что цезарь Леопольд разговаривает с турками о мире. Между ним и французским королем начиналась война за испанское наследство. То есть, как понимали послы, кто из них посадит сына в Мадрид королем? То дело великое, конечно, но при чем здесь Англия и Голландия? Петру и великим послам трудно было усвоить то, что английские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кровно озабочены в войне за сокрушение торгового и военного господства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море, что испанское наследство не трон для того или иного королевского сына, не драгоценная корона Карла Великого, а свободные пути для кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее воевать не самим, а втравить других. И еще мудреннее казалось, что англичане и голландцы, стремясь развязать руки австрийскому цезарю для войны с Францией, настоятельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном. Сие есть двоесмысленный и великий европейский политик.